Глава 9. Преподобный Патрокл, аббат, отшельник Бурже. Память совершается 19 ноября по-старому, 2 декабря по-новому стилю. Когда, следуя повелению Господнему, славный и мудрый пророк Моисей приготовился строить святилище божественному провидению и собирать требуемое для сего приношение, не было у него всего необходимого, но было повелено людям, чтобы каждый, имеющий усердие, приношение совершил без принуждения, но добровольно. Исход, глава 25, стих 2. И вот они приносили золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, червленую, и виссон, руну. Но поскольку от учителей церкви мы знаем, что все эти вещи аллегорические и означают разные виды благодетели, например, наши словословия сравниваются с этим руном, мы, у которых не бывает не поддающихся пониманию видений и которые в делах своих нерадивы, часто не жертвуем ни золота, ни серебра, ни жемчуга, ни ткани. Но давайте, по меньшей мере, принесем руну, то есть поведаем о чудесах святых и праведников Божиих в Святой Церкви, так чтобы те, кто об этом узнает, захотели бы последовать по пути, по которому святые удостоены были подняться на небо. Недавно переданное нам повествование свидетельствует нечто о жизни блаженного Патрокла. И думаю я, что не следует предавать это забвению, но должно пересказать, и, несмотря на слабость моего слова, я, тем не менее, не желаю скрывать то, что через раба своего совершил Господь. Блаженный Патрокл, житель Бурже, был сыном Эферия. Когда ему было 10 лет, его поставили пасти овец, а брата его Антония отдали учиться грамоте. Правда, что они не принадлежали к высшему сословию, но притом не были и невольниками. Однажды в полдень оба брата пришли домой поесть, один из школы, другой с пастбища. Антоний сказал брату своему: «Посторонись, крестьянин, твоя участь пасти овец, а я изучаю грамоту. Мое занятие облагораживает меня, а тебя твое принижает». Услышав такое и посчитав, что этот упрек ему адресует сам Господь, Патрокл бросил свое стадо и решительно и быстро отправился в школу. Изучая все, что положено для детей, он, благодаря хорошей памяти, так стремительно усваивал знания, что превзошел своего брата и по объему знаний, и по быстроте мышления, чему способствовало и Божие поспешение. Позднее он был рекомендован для обучения к Нуннонию, который был раньше в большой милости у Хильдебера, короля парижан. Тот воспитал его с заботой истинно любящего, а Патрокл проявил такое смирение и так всех слушался, что к нему относились с родительской нежностью. Вернувшись домой по смерти отца, мать свою он застал в живых. Она сказала ему: «Сейчас, когда твой отец умер, дорогой мой сын, я живу безутешный, поэтому собираюсь поискать симпатичную молодую девушку из свободного сословия, чтобы ты женился на ней и смог утешить свою мать в ее вдовстве». Но он ответил: «Я не соединюсь с женой в этом мире, а буду следовать тому, что по Божьей воле зародилось в душе моей». И когда мать, не поняв, спросила, что он имеет в виду, он не захотел объяснять, а пошел и нашел Аркадия, епископа города Бурже, и попросил его совершить постриг и рукоположить его в священный сан, что епископ, видя на то волю Божию, незамедлительно и сделал. Немного позднее, исполняя дьяконские обязанности, он строго постился, любил всенощные, много читал и так погружался в долгие молитвы, что не приходил с другими священнослужителями к столу вкушать трапезу, как то было положено. Видя это, архидиакон сказал: «Или ты будешь трапезничать со своими братьями, или уйдешь от нас, ибо не подобает тебе отказываться есть с теми, с кем должен ты исполнять свои обязанности в церкви». Душу раба Божия не потревожили эти слова. Он уже и сам желал удалиться в уединение пустыни. Потому, уйдя из Бурже, пришел он в село Нерис, построил там себе молельню, освященную мощами святителя Мартина, и начал обучать детей письму. К нему стали приходить больные и исцелялись, приходили и одержимые, и они освобождались от бесов. Но он не имел еще того уединения, к какому стремился, ибо люди повсюду разносили весть о его добродетелях. Поэтому, чтобы иметь знамение, он заполнил маленькие листочки бумаги, положил их на алтарь и служил всенощные и молился перед ними три ночи, ожидая указания Господня. И великая милость Всеблагого, знавшего заранее, кем он будет, определила быть ему отшельником и судила взять ему листочек, указывающий путь в пустынь. Тогда он собрал дев и основал женский монастырь в той келье, где раньше жил, а с собой оттуда не взял ничего, кроме граблей и обоюдоострого топора. Все остальное, нажитое своим трудом, оставил. И, далеко зайдя в лесную глушь, пришел к месту под названием Медиакант, построил там келью и, продолжая труды свои, предался служению Богу. И поскольку в том месте он привел в здравый ум многих одержимых и изгнал бесов рукой своей, сотворяя крестное знамение, к нему привели свирепого человека. Рот его был широко раскрыт, зубы окровавлены. Этими зубами он рвал все, что попадалось ему. Три дня молился Патрокл об этом человеке, распростершись ниц. И тогда силы небесные дали ему знать, что он может умягчить ярость этого человека, освободить его от смертельной опасности и восстановить его здоровье, если сунет ему в рот пальцы и вырвет оттуда злобного духа. Истинно, неправда злобного обольстителя не имела против него никакой силы. И так же, как очищал одержимых, отражал он силой крестной то, что тайно замышлял злобный автор преступлений. Во время эпидемии чумы, о которой мы уже говорили, дьявол, приняв обличие святителя Мартина, со злобным умыслом принес женщине по имени Леубелла дары, которые, как он сказал, спасут людей. Но как только их показали преподобному Патроклу, они исчезли, их изобличил Святой Дух. Мало того, перед преподобным явился ужасный распространитель зла и признал все свои злодеяния. И правда, дьявол часто преображается в ангела света, чтобы обманывать неискушенных этим мошенничеством. И после того, как он расставлял Патроклу многочисленные ловушки, чтобы воспрепятствовать подняться ему на то место, с которого пал сам, он послал ему мысль оставить пустынь и вернуться в мир. Преподобный, чувствуя, как в его сердце проникает яд, распростерся в молитве, прося, чтобы ничего не сотворить неугодного Богу. Тогда явился ему во сне ангел Божий и сказал: «Если ты хочешь созерцать мир, то вот столб. Залезешь на него и увидишь все, что там происходит». И в этом сне был перед ним столб необыкновенной высоты, на который он залез, из которого видел убийства, кражи, прелюбодеяния, все преступления, что совершаются в мире. Когда он спустился вниз, то сказал: «Прошу тебя, Господи, чтобы никогда не довелось мне вернуться к этим мерзостям, ибо давно уже я забыл о них ради того, чтобы служить тебе». Тогда ангел, говоривший с ним, сказал: «Се, перестань думать о мире, да не погибнешь в нем. а иди теперь в молельню, помолись Господу, и то, что найдешь там, будет для тебя великим утешением». Когда он вошел в молельню, то нашел там глиняную табличку с изображением креста Господня, и, распознав Божий дар, понял, что для него это станет надежной защитой против приманок любых соблазнов мира. После того преподобный Патрокл построил монастырь Колумбариен в 8 километрах от кельи, в которой обитал в глуши, и поставил аббата над собравшимися там монахами, чтобы тот был пастырем монашеской паствы, а сам он мог свободный жить в уединении. В этом глухом месте провел 18 лет. Потом, собрав братью, чтобы объявить о своем уходе в вечность, умер в весьма почтенном возрасте в ореоле дивной святости. Тело его омыли, положили на носилки и отнесли в монастырь, где он еще при жизни своей завещал себя похоронить. Тогда старший священник из села Нерис, собрав группу церковнослужителей, захотел силой забрать мощи преподобного, чтобы похоронить его у себя, в месте, откуда преподобный удалился в пустынь. Но когда шел, исполненный решимости, то издали увидел покрывало, лежащее на мощах святого и сияющее белизной. И этим волей Божией был так напуган, что немедленно выкинул из головы то, что так недостойно и легкомысленно задумал, и, присоединившись к певшим на похоронах преподобного, вместе со всеми братьями похоронил его в монастыре Колумбариен. У могилы преподобного слепая женщина по имени Пруденс и одна девочка из Лиможа, тоже лишенная зрения, удостоились обрести свет, лишь приложившись к святой могиле. После 5 лет слепоты Максонит пошел к святой могиле и тоже вернул зрение. Одержимые Люпус, Феодульф, Рукко, Скопилия, Некториола и Тачильд были очищены у могилы преподобного. Были еще 2 девочки из Лиможа, которые, натеревшись маслом, дабы таким образом получить благословение отца Патрокла, были избавлены от зловредного духа, осаждавшего их. И ежедневно Господь, прославляющий святых своих, творит там чудеса, дабы утвердить людей в вере их. Примечание. У святителя Григория есть рассказ о житии преподобного Патрокла в истории франков, книга 5, глава 10, который содержит о нем еще нечто. В окрестностях Бурже жил отшельник по имени Патрокл. Он был посвящен во священника, и человеком он был замечательной святости и благочестия, и славился, кроме того, своим воздержанием. Он так постился, что оттого страдал то одной, то другой болезнью. Не пил он ни вина, ни сидра, ничего, от чего можно опьянеть. Пил лишь воду, слегка подслащенную медом. Не ел никакой мясной пищи. Обычное его меню состояло из хлеба, размоченного в воде и посыпанного солью. Он никогда не закрывал глаза для сна, непрестанно молился или, если ненадолго прекращал молиться, то читал или писал. Молитвой часто исцелял тех, кто страдал от лихорадки, нарывов или других болезней. Совершил много и других чудес, для рассказа о которых потребовалось бы много времени. Он всегда носил одежду из шкуры на голое тело. Было ему 80 лет, когда он умер и отошел ко Христу. Представился он в 577 году. Известно, что епископ Бурже Аркадий, который посвятил Патрокла в сан, был в 538 году на Орлеанском соборе. Монастырь Колумбариен, Колумбье по-французски, пребывал в управлении по очередности у нескольких крупных монастырей, включая знаменитый Клюни. В Колумбье стоит построенная в романском стиле церковь, а в ней все еще сохранились несколько колонн XI или XII века. Место отшельнической кельи преподобного Патрокла в 8 милях от Колумбье носит название «Ля Кель».